Глава 9. То была река, а это море. Песня «Это море» группы Waterboys. Часть 1. Не помню, чтобы я нажимал на спусковой крючок, однако выстрелило то ружье, которое было у меня в руках. Человек, который собирался убить шерифа Чалфанта, дернулся всем телом и распластался на земле под раскат грома, догнавший молнию. Отдача от выстрела меня бросила спиной в ручей. Течение, подстегиваемое ветром, схватило меня и понесло в бурных волнах, и я никак не мог ухватиться за камни, чтобы противостоять ему. Самое отчетливое, что я запомнил, пока барахтался и захлебывался водой, это ощущение, будто меня утягивает на дно огромное морское чудище. Еще меня беспокоил вопрос, убил я человека с синими пальцами или нет. Я молился маме: «Сделай так, чтобы я не убил его», потому что не хотел, чтобы убийство стало моим последним действием на этом свете. Еще я молился о том, чтобы она встретила меня на другой стороне, если действительно пришло мое время, ибо я отчаянно скучал по ней. Все эти мысли одновременно бились в моей голове, когда вдруг чья-то решительная рука схватила меня за волосы и вытащила из воды, как рыбу на крючке. Ущелье звенело выстрелами. Я жадно набрал в грудь воздуха, хотя это оказалось непросто. Легкий, как будто сдавило камнем. А спас меня помощник Бьютимен. Левой рукой он вцепился в мои волосы, пока правой продолжал стрелять из винтовки. Едва он успел толкнуть меня в безопасное место под самой стеной ущелья, как пуля срезала верхушку его левого уха. Помощник Бьютимен отступил на несколько шагов, прикрывая окровавленное ухо левой рукой, но не переставая стрелять правой. Пошел дождь и только усилил хаос. Он лил, как из ведра. К тому же сразу наступила ночь такая черная, что хоть глаз выколи. Я ничего не видел в этой темноте и успевал что-то заметить только когда вспыхивала молния и заливала место боя желтым свечением. В перестрелке наступила небольшая пауза, потому что помощник Бьютимен отскочил к стене, чтобы перезарядить винтовку. В очередной вспышке молнии я увидел, что шериф Чалфант смотрит на нас с другой стороны от входа в пещеру. Помощник закончил вставлять патроны и подал ему сигнал. Все чисто. Следующая молния осветила шерифа, пробирающегося вдоль стены к точке под самым входом. В этом месте берег почти исчез, так как ручей быстро набухал дождевой водой, и волны плескались уже у самой стены ущелья. Стало очевидно, что ситуация зашла в тупик. Мы находились слишком близко к пещере, и угол наших выстрелов был слишком крутым, чтобы мы могли попасть внутрь пещеры. Но и пули гангстеров не доставали до нас. Это была простая геометрия. Помощник шерифа опустился на корточки, чтобы зарядить обе свои винтовки. «Спасибо, что вытащили меня», — произнес я, когда выкашлял всю воду, которая наглотался, пока барахтался в ручье. «Не сейчас, заморыш». Я кивнул и прислонился к стене рядом с ним. Кровь из его уха текла вниз по шее и по плечу. «Давайте я перевяжу вашу...» «Заткнись!» Полагаю, ему стало неловко за свою резкость, потому что почти сразу, не глядя на меня, он добавил: «Это был хороший выстрел. Ты спас Десси жизнь. Надеюсь, я не убил того человека». «А я надеюсь, что убил», — выпалил Бьютимен. «Но если тебя это утешит, то, скорее всего, он еще жив. Это он сейчас стреляет». «Мне кажется, это Руф Джонс». «Стреляют и тот, и другой», — уточнил Бьютимен и вручил мне одну из своих винтовок. «И именно поэтому, если сюда кто-то спустится, тебе придется стрелять, слышишь? Никаких «ой, мамочки, надеюсь, я никого не убил» и тому подобной чепухи. Это не игра, заморыш. Волшебные лошадки не примчатся к нам на помощь, ты это понимаешь?» «Да». «Роско Оллериншоу!» — загремел голос шерифа Чалфанта, перекрывая шум дождя и ручья. «Выходи и сдавайся! Тебе некуда идти, и ты сам это знаешь! Нам остается только набраться терпения и немного подождать! В конце концов, у вас закончится еда и питье. Почему бы не облегчить нам всем жизнь и не сдаться прямо сейчас?» «Кому это? Вам всем!» — донесся ответ. «Вас всего трое, если я вообще умею считать. На том берегу два чучела. Или вы думали, что я идиот?» «Ага!» — весело поддел его помощник Бьютимен. «Сейчас сюда подойдут мои люди», — рявкнул Оллериншоу. «Они из вас фарш сделают!» «Ты говоришь о тех двоих парнишках, которых мы повязали выше по течению?» — хладнокровно поинтересовался шериф. «Или о том человеке с синими пальцами, который сейчас истекает кровью на краю скалы?» «У меня есть для вас предложение!» После короткого молчания выкрикнул Олдериншоу. «Если ты хочешь подкупить нас, то не стоит и начинать!» — ответил шериф. «Выслушайте меня сначала! Речь идет об огромных деньгах, которых хватит, чтобы озолотить и вас, и ваших спутников!» — не сдавался Олдериншоу. «Если бы меня волновали деньги, — сказал шериф, — я бы сейчас мыл золото на приисках в Калифорнии!» Его помощник подмигнул мне. «Когда-то мы и вправду мыли золото на приисках». «О золоте я вам и говорю!» — воскликнул Олдериншоу. «О золоте, а не о фальшивых банкнотах! О самом настоящем золоте! На 20 000 долларов! Оно где-то спрятано! Но здесь со мной никто иной, как Мак Боут! И он рассказал мне, где его искать!» Сердце в моей груди замерло.